Утро для Цукуйоми Мияка порой наступало рано, а порой и нет. На четвертом году в университете у нее было немного занятий, и она могла выбрать посещение тех, что начинались ближе к полудню. Недавно ради поиска работы она начала вставать пораньше, но никогда не просыпалась рано без будильника. И в это мгновение она не слышала звонка. Когда Мияка снова начала дремать, то ощутила снаружи век свет. «Должно быть уже утро?» Прикинув время, она вспомнила, что у нее сегодня полностью свободный день. Занятий не было, отдел занятости ей не звонил, и никаких собеседований по расписанию. Ее мама будет на работе в Ай. «Думаю, я как-нибудь позавтракаю, отдохну и возьму на прокат DVD или что-то такое». Ей полюбилась романтическая драма «Очередное предложение», которую она недавно начала брать на прокат. Протагонист был отпетым преследователем, и его настойчивые продвижения вперед со словами «Только в этот раз, только в этот раз» полнились настоящим накалом. Во время последней серии его избили и швырнули с моста в ущелье. Но Мияка знала, что его так просто не убить. «Надеюсь, у них осталась еще копия». Говоря сквозь сон, ее голос звучал на удивление ясно. Девушка решила, что ее тело уже проснулось. Она сосредоточилась и заметила, что ее укутывало мягкое покрывало, и положила голову на большую подушку. Но затем Мияка вспомнила, что спала на футоне и использовала гречневую подушку. В ее разум закрылось сомнение, но она не понимала, что именно оно значит. Девушка мирно спала, но ее постель отличалась. Что из этого следовало? И будто усиливая ее сомнения, молодой женский голос произнес: «Принцесса, обед готов». Слова странно накладывались одно на другое, словно она слышала два голоса за раз. Мияка не могла точно уловить один, но второй она слышала довольно ясно и совершенно понятно. «Кого это ты назвала принцессой?» На этом вопросе Мияка открыла глаза. И когда они сфокусировались, девушка увидела цвет. Точнее, она увидела белый. Громадный потолок был чистого белого цвета. Высушенная поверхность 30 квадратных метров поддерживалась стенами из такого же материала. Тонкое окно на стене слева впускало наружный свет. Мияка спала на кровати, была укрыта покрывалом из глянцевого белого материала, и справа от нее кто-то стоял. «Ты кто?» С подушки она глянула на человека. «Иностранка?» У нее были длинные белые волосы и голубые глаза. Она выглядела немного старше Мияка, и ее одежда оказалась довольно уникальной. «Горничная?» И эта женщина была не одна. Мияка опустила взгляд и увидела не менее нескольких десятков окружающих ее людей, старательно разместившихся так, чтобы не заслонять свет от окна. И все они носили одинаковую одежду. «Чего?» Она оглядела неожиданную сцену. Все горничные выдали удивленные и радостные взгляды тому факту, что девушка проснулась. Они все испустили выжидательный вздох и попытались шагнуть в ее сторону. «Пожалуйста, подождите все минутку». Тот же голос, что и до этого, остановил остальных. Мияка повернулась к старшей горничной, стоящей справа от кровати. «Чего?» Та встретила ее расслабленным выражением лица. Она повернулась, чтобы смотреть на нее прямо, а не снизу. Заметив это, Мияка села. Остальные в ответ зашевелились, но рядом стоящая горничная легким взмахом руки их остановила. «Значит, она главная». Как только Мияка уселась и с нее соскользнула покрывало, она осознала, что была голой. «А, я голая? Где мои шмотки?» «Они сильно испачкались, поэтому мы утилизировали все, кроме нижнего белья. Вас подвергли карантину и помыли, поэтому вы не грязная принцесса». «Что?» Мияка озадаченно наклонила голову, и горничная улыбнулась. «Вы не грязная, поэтому не о чем беспокоиться. Знаешь, тебе не следует говорить о людях, что они грязные. Что более важно, как тебя зовут?» «Я Мойра Первая». «Чего? Скажи-ка еще раз». Мияка взъерошила волосы, подняла колено и уставилась на горничную. Она полностью сморщила лоб, но улыбка горничной даже не шелохнулась. «Я первый юнит серии Мойра, и поэтому я Мойра Первая». Мияка действительно слышала какой-то другой язык, накладывающийся на голос горничной, но для человека говорить так было бы невозможно. «Я слышу радио или телевизор откуда-то неподалеку». Подумав об этом, Мияка поразмыслила о том, что ей только что сказали. Она не знала, что горничная подразумевала под «юнит» или «сирия». Но она явно не местная. Ее речь, может, и была вежливой, но существовал немалый шанс, что ее понимание японского ошибочно. Такова грустная история удивительной глубины японского языка. И если в этом все дело... «Это место принадлежит какой-то другой стране?» «Да, с вашей перспективы оно принадлежит иному миру». «Ясно», — сказала она, кивая. Мияка нашла правду. Она находилась в каком-то диковинном особняке иностранцев. Пытаясь разобраться, почему она тут оказалась, к ней пришло определенное понимание. «Я не помню ничего о прошлой ночи». «Что происходит?» «Что-то не так? Проводка вашего мозга вышла из строя?» «Нет, слушай, почему я тут?» «Прошлой ночью мы обнаружили вас, когда вы напились до потери сознания, и поэтому доставили сюда ради вашего же блага». После слов «прошлой ночью» была небольшая пауза. Мияка внутренне присвистнула и спросила у себя, что бы это значило. «Я напилась. Я помню, как пила в Синдзюку. И на этом все обрывается». «Вы помните?» «Ага». Она глянула на лицо горничной и обнаружила ту же улыбку, но ей это показалось странным. Обычно выражение лица человека меняется, когда он что-то спрашивает. «К тому же я не позволяю себе напиваться до потери сознания или типа того. Я помню, как ехала в поезде до Оумы. Какой-то старый извращенец в пути лапал меня за задницу, так что я его пнула, поставила на колени и наступила ему в промежность». Помню, как вытащила его из вагона в Оумы, пересела на поезд до Акутамы и вышла на станции Кусабата. Проговорив до этого момента, ее воспоминания вернулись. Мияка обошлась без объяснения, что заставило ее напиться. Она совсем не упоминала, что работодатель ей тогда сказал. «Могу ли я себя проявить, м?» Мияка не могла. Никоим образом не могла. Она никогда раньше не имела дела с такого рода работой. И поэтому она отправилась пить. Девушка напомнила себе, что это уже в прошлом, и сосредоточилась на возвращении воспоминаний. Но она ничего больше не могла сказать. Ее воспоминания о том, что произошло после выхода из станции Кусабата, отсутствовали. Ее осознание собственного существования пропало. «Что же я потом делала?» «Как я и сказала...» Вы потеряли сознание от выпивки. «Ты издеваешься? Этого точно не было?» Заявила она твердо. «Почему вы так говорите?» Спросила Мойра Первая, лишь слегка ослабив улыбку. «Я пообещала давным-давно». Мойра Первая кивнула на ее краткий ответ и не стала допытываться дальше. Затем она произнесла так, чтобы расслышали остальные. «Принцесса, я полагаю, вы устали. Следует ли нам принести вам еду?» «Как пожелаешь. А еще принеси одежду. И...» На этих словах Мияка пошарила в сознании, но так и не смогла найти воспоминаний. Такое чувство, что она не могла прояснить голову. «Курнуть. У вас есть, не так ли? Какие-нибудь получше. Мне нужно что-то крепкое, чтобы проснуться». «Курнуть?» «А, вот беда с этими иностранцами. Сигарета. Табак». Несмотря на объяснение, Мойра Первая лишь наклонила голову. Мияка горько улыбнулась в сердце и осознала, как же плохо эти люди понимают язык. «Ладно уж». Она жестом показала, как держит что-то во рту. «Ну, знаешь, длинные тонкие штучки, сделанные из завернутой бумаги. У вас должны быть, правда?» «Правда». Голос донёсся от входа за спинами остальных. Мияка глянула в сторону оживлённого голоса и увидела девушку, бегущую мимо волн горничных. Эта горничная тоже была блондинкой, но её волосы доходили только до плеч. Её голубые глаза приближались всё ближе. «Это призы, купленные Эгионом. Ты этого хотела?» Горничная протянула белую палочку, высунутую из небольшой бумажной пачки. Подобрав её, Мияка осмотрела девушку. Она была невысокого роста с миловидными голубыми глазами. Она выглядела лет на 5 младше Мияка. «Это вроде младшеклассников, которые будут одержимо таскаться за мной в старшей школе». «Ты кто?» «Мойра Третья. Я создала твою ложную память!» Мойра Первая мягко, но твёрдо схватила девушку сзади. «Прошу прощения. Это наша младшая сестра. Её выпустили в свет до того, как она достаточно узнала. Я толком не въехала, что ты хотела сказать, но это хорошо, когда дети полны энергии. Видишь, сестрёнка, она меня похвалила за энергичность. Это хорошо!» «Хе-хе. Третья, ты не энергична, ты гиперактивна. Понизь уровень мышления своего мозга до энергичной. Ты хочешь, чтобы тебя снова отшлёпали до тех пор, пока ноги не выпадут из суставов?» Мияка вздохнула, глядя на Мойру Третью и держащую её Мойру Первую. «Та ещё семейка». Но если существовали Первая и Третья, то наверняка была и Вторая. И у этого места должен быть хозяин. Мияка любопытствовала, где же они. В неудовольствие от того, что не может увидеть всё, она расслабила плечи. «Когда я смогу покинуть это место?» «Мы обсудим это позже. Пожалуйста, немного подождите. Сначала мы принесём вам еду и одежду». «Спасибо», — сказала она, сохраняя настороженность. «Как-то всё тут подозрительно». Так или иначе, у неё была сигарета для подзарядки. Теперь Мияка собиралась это серьёзно обдумать. Чтобы включить мозг, ей нужен только огонёк. Девушка гадала, принесёт ли ей кто зажигалку, если она засунет сигарету себе в рот. Под наблюдением горничных Мияка так и сделала. Понимая, что на неё направлены все их взгляды, она вдохнула незажжённую сигарету. «Постой-ка, дурёха! Это же шоколадная сигарета! Да ещё и со вкусом маринованных водорослей! Это что, сделано в Уай?»